А Кариса сидела на постели, и, разумеется, именно таким он ей и представлялся, хотя она и притворилась, будто из-за темноты не различает толком, кто стоит в дверях ее спальни.